день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Кухня Кришны опять в вашем доме. Да. И, как всегда, мы сегодня готовим новое блюдо. И, как всегда, это новое блюдо будет замечательным новым блюдом. И сегодня это особенное блюдо, особо замечательное блюдо. И как же это особо замечательное блюдо называется? Оно называется наргизи кофта, что значит королевская кофта. Ниргуна, по-моему, кофта – это то, что во что-то там заворачивается. Вот подобно, как человек заворачивается в кофту, так и здесь что-то вот во что-то, да? Правильно? Все правильно, правильно, все да? правильно. Сегодня мы будем делать такие многослойные шары. Ага. Да, в несколько слоев из разных составляющих. Вот среди ведических рецептов есть очень простые и весьма сложные. И рецепт наргизи кофты относится к числу сложных. Но это блюдо стоит того, чтобы затратить время на его приготовление. Ну, еще бы. Наргизи кофта – это популярное блюдо в Раджастане. Раджастан – это страна развлечения царей. Ну да, Раджастан. Да. И вот рекомендуют подавать кофту вместе с чатни. Вместе с царями. Да. Как закуску. Или же с одним из овощных блюд. Ну, мы будем с одним или с двумя? Ну, вот мы будем просто закуску делать. Просто закуску. Это блюдо сложное, поэтому хорошо бы нас хватило на это сложное блюдо. Да. И сегодня у нас много дел, поэтому сразу же, Володя, ставим варить рис. Не задумываясь, да? Не мудрость, а лукаво сразу. Ты занимайся шпинатом, а я буду диктовать рецепт. Хорошо. Потому что у нас очень мало времени. Договорились. Итак, запишите, пожалуйста, рецепт. Одна чашка – это 200 грамм риса. Восемь средних картофелин. 8 средних картофелин. Около 4 чайных ложек соли. Чуть поменьше на 1/4. Панира. Понадобится 175 грамм. Панира 175 грамм. Для кофт обязательно нужна гороховая мука или нутовая мука. 225 грамм. 2/4 чашки. Нутовая мука или мука из обычного гороха. И следующие пряности. Калинджи. Семена калинджи. Или семена черного кумина, зиры, 1 чайная ложка. Но обычно кофты из нутовой муки делают с калинджи, 1 чайная ложка. Куркумы, 1/2 чайной ложки. Ну, а какое же королевское блюдо без королевской пряности? Совершенно верно. Да, поэтому, пожалуйста, приготовьте королевскую пряность шафран, молотый шафран, 1/4 чайной ложки. Молотый шафран нужно будет растворить в теплом молоке. Для этого теплого молока понадобится 2 столовые ложки. Да. И так как у нас будет несколько слоев у кофты, вот один слой будет, как я уже говорила, из панира, другой слой будет из картофеля, еще один слой будет из шпината. И вот этих листьев шпината без стеблей понадобится 350 грамм. Да. Шпината 350 грамм. 352 – это уже будет много. Еще набор пряностей для другого слоя, то есть для слоя шпината. 1/4 чайной ложки молотого черного перца. Ну и затем 1 чайная ложка гарам масалы. И опять же куркума. Так же, как и предыдущий раз, 1/2 чайной ложки. У нас все по 1/2 чайной ложки. По 1/4, по 1/2. Не чтоб целую. Нет, целая чайная ложка гарам масалы. А, гарам масалы, да-да-да. И еще асафетида. 1/4 чайной ложки. Эти пряности идут в шпинат. Шпинат, понятно. И для жарения во фритюре понадобится топленое масло. Я не оговариваю растительное масло или растительное масло, потому что, ну, для королевского блюда не пожалейте хорошего масла ги. Конечно. Итак, вот работа у нас идет вовсю. Я напоминаю, что мы на кухне Кришны, где должна соблюдаться особая чистота. Какое бы блюдо мы ни делали, королевское или самое обычное. И вот мы вымыли для начала кухню, поставили варить уже рис. Рис варится на пару. Две части воды на одну часть риса. Добавив одну чайную ложку соли и варим примерно минут 15, пока рис не впитает всю воду. Ну, а затем вы откинете рис на дуршлаг и оставите. Но у нас он пока не сварился, и мы сейчас займемся следующим слоем – картофелем. Мы вот сейчас его помоем и также сварим его в мундире. Да. Поставим варить. У нас будет занята вторая конфорка. Также нужно было еще приготовить панир для одного из слоев для этого потрясающего королевского блюда. Да, это очень важный слой, и я надеюсь, вы заранее приготовили так же, как и мы, панир. И сейчас я вот займусь паниром, буду его месить и смешаю также с одной второй чайной ложки соли. То есть половина, короче говоря. Да, половина чайной ложки соли и панир. Я вот все перемешиваю. До тех пор, пока панир не станет однородным и мягким. Мягкий панирчик. И затем вот можно будет накрыть влажной тканью и оставить мисочки в стороне. А ты, Володя, возьми, пожалуйста, нотовую муку, приготовь еще соль. Соль. Также калинджи и куркуму. Калинджи, хорошо. Все это надо будет выставить рядом. И сейчас мы приготовим тесто из нотовой муки, соли, калинджи и куркумы. И нужно будет добавить столько воды, чтобы получилось однородное жидкое тесто, как для блинов. Вот. Володя, ты перемешай вот эту нотовую муку с этими пряностями. Ну, а я займусь рисом. Я вот сейчас откину его на дуршлаг и буду... Немножечко вот он должен остынуть, и затем я растворю в рисе шафран. Интересный шафран, перемешанный такие. С молоком. Как я уже сказала, теплое молоко и шафран вы также заранее размешайте. Шафрана не пожалейте, 1/4 чайной ложки молотого шафрана. Да, для королевского блюда да, шафран обязательно. Да, потому что этот шафран будет в самой серединке, в самом центре, как ядро. Такая красивая будет рисовая, ярко-желтая серединка. Да, здорово. Так, Нергуна, посмотрите, вот я здесь перемешиваю тесто. Вообще нормально у меня? Хорошо получается? Это немножко густовато. Еще чуть-чуть буквально водички. Водички, да, хорошо. Ага, вот как для блинов. А то у тебя густоватые блины получаются. Ладно, ладно, сейчас... А я вот сейчас вот шафран с молоком буду перемешивать с отварным рисом. Получается такой как раз вот ярко-желтый цвет. Красивенький, как одуванчик. Или как роза, я уж не знаю, желтый. Володя, у нас с тобой еще один слой впереди. Вот нужно будет помыть шпинат. Так. Для этого нужно будет скипятить воду. Сначала помыть шпинат, а затем опустить эти листики в кипящую воду, чтобы они обмякли. Да. И затем дать стечь в воде в дуршлаке. Откинуть тоже надо будет на дуршлаках. Сейчас оставь в покое вот это вот тесто. Оно теперь уже нормальное. Да. И вот займись листиками шпината. Листиками шпината мы сейчас займемся. А я напомню еще раз, с чем надо будет перемешивать шпинат. Итак, листики шпината нужно будет перемешать с черным перцем. Солью 1/4 чайной ложки. И вот затем оставить в стороне. У нас несколько слоев. Я напоминаю, что мы готовим такую слоистую кофту такие шары слоистые, многослойные. Ну, как сознание Кришны, такой многослойный, такой вверх, вдаль уходящий. Да. В центре у нас будет такой шарик риса. А в центре это как планета Кришналока. И затем слои панира, картофеля, шпината и так далее. Да. Вот ой, сейчас, Ниргуна, здорово. Сейчас вот да. Шпинат нужно будет как раз заварить кипятком. Через дуршлаг просто сполосни. Угу. Вот так, через дуршлаг. А я буду делить все составляющие на 6 частей. То есть каждый из подготовленных продуктов – рис, панир, шпинат, картофельную смесь – на 6 примерно равных таких кучек. И беру вот одну часть риса в руки и скатаю из него плотный шарик. О, бильярдный. Затем часть панира расплющу в лепешку на ладони. И в центр положу шарик из риса. Затем нужно будет соединить края так, чтобы шарик был закрыт со всех сторон. И как следует разровнять его. Можно даже покатать в ладонях. Да. Так. Володя, вот да. Ты вот крупные эти листья шпината так. Немножечко буквально порежь. Немножечко. Не сильно в мелкую крошку, а так чуть-чуть порежь, чтобы можно было ими потом оборачивать. И с черным перцем перемешай. Хорошо. Итак, вот я беру шарик, который закрыт у меня со всех сторон. Разровняла его между ладонями. И затем беру шпинат и покрываю листьями шпината. Вот так вот. И затем слоем картофеля. Картофельное пюре. Да, такое многослойное такое создание. Вот тут да. Плохо мы размяли картофель. Еще возьми ступочку вот эту вот. Картофелемялку. Еще немножко помни. А то комки там попадаются крупные. Картофели. Итак, вот мы делаем шарик плотным таким и гладким. Ох, Удаль, молодецкая. Но вообще это очень сложно выровнять его. Можно перекидывать осторожно с одной руки на другую. Только не уроните, а то все испортится. Заодно научитесь жонглировать. Вот теперь будем второй шарик делать. Опять беру рис. Так. Сверху. Рис оборачиваю, шарик такой рыженький, оборачиваю белым паниром. Панирчиком. Затем картофелем. Ну да. Вот сейчас панир разровняю. Затем картофелем. Угу. Вот. Еще смотри, комки все-таки остались в пюре в нашем. Комки остались, так, да. Комки остались. И напоминаю, что нужно в картофель, вот я это забыла сказать, прошу прощения, добавить гарам масалу, куркуму, соль и асафетиду. Да. Итак, кто еще не сделал картофельное пюре, добавьте туда гарам масалу, куркуму, соли чайную ложку и четверть чайной ложки асафетиды. Это в картофель. Шпинат у нас идет с черным перцем и солью. Итак, вот каждый слой, слой за слоем, делаем такие шары. Угу. Один за другим. Володь, ты освободился, тоже начинай лепить. Хорошо. Сейчас. Вот. Эти шары, начинай, напоминаю, с риса. Ярко-желтый рис, как такая желтенькая яркая серединка. И на него уже все остальное накручивается. Очень много взял рису, чуть-чуть поменьше. Поменьше, да? Хорошо. Ну, вот это вот на 6 кучек я разделила таких. Да, понял. Хорошо. Каждая составляющая на 6 частей. Так удобно. Всего должно получиться у нас 6 больших шаров. Ну, примерно размером, как теннисный шар, может быть, чуть поменьше. И, естественно, жаровню потом надо будет приготовить довольно глубокую, да. Чтобы один за другим жарить эти шары. Но мы еще вот пока не все слепили. Итак, слой четвертый. Картофеля. Так. Вот это последний еще. Слой перед тестом, слой картофеля. Вот пока вот в картофеле, пусть они у нас и лежат один. Рядом с другим. Да. Слушайте, как близнецы-братья. Да. Как Ленин и партия. И когда вот все кофты будут готовы, надо будет еще раз взбить тесто. Где наш венчик, Володя? Венчик наш. Да. Сейчас надо его принести кое-откуда. Да. была музыкальная маленькая пауза, я принес венчик. Да, вот теперь надо взбить тесто и облить каждый шар необходимым количеством теста. Конечно, если теста очень много, можно окунуть, но шары очень большие, поэтому лучше обливать ложечкой. Вот у нас еще не все шары слеплены. Вот сейчас я оканчиваю вот с шестым шаром. Сейчас мы с ним расправимся. Ставлю масло. Да. Ставлю ги на огонь, угу, чтобы оно хорошенечко разогрелось, потому что погружать надо шары в такое очень горячее масло, почти дымящееся. Чтобы проверить готовность масла, можно кусочек теста сразу же кинуть в это масло. Если тесто тут же поднимется, значит, значит масло подходящее. Да, понятно. Вот сейчас у нас еще не поднимается, поэтому нужно будет чуть-чуть подождать. Ну, а теперь вот кусочек теста всплывает. Всплывает. И можно будет один за другим опускать вот эти наши шары. Только перед этим нужно будет полить их тестом. О. Вот аккуратненько один поливаем. Так. И опускаем шипящее масло. Ну, так вот один за другим и будем жарить. Да, один и за другим. Ну, пока у нас все это жарится, Нергуна, давайте, ну, как всегда, мы сядем вместе с вами, вместе с нашими уважаемыми, дорогими, прекрасными, потрясающими, с нами готовящими, Кришну любящими радиослушателями в музыкальный поезд. Для Кришны. На кухне сил не жалей. Сегодня готовим кофту королей. Наргизе. Принцессу и кофты считается. И значит, по праздникам надевается. Также по праздникам и съедается. Шары начиняются всякой всячиной. Паниром, спинатом и разной вкуснятиной. Блюда сложнее не бывает. Но Кришна на кухне нам помогает. Мы все доленим, служение любя. Для Кришны стряпаем не для себя. И так с нами кофту королей. Закуску для праздников делай скорей. И сами, хоть мы не короли, но кое-что достать смогли. Ай-люли! Ай-люли! Рис на пару. Одну чашку мы сварим. Вареный. Шафран, щепотку добавим. Шафран. Развели с теплым молоком. И в риже смешали его потом. И рис пожелтеет. Он станет желтком. И если наш шарик сравнить с яйцом. Надеемся, правила наши вы знаете. И яйца за правду не применяют. Ни мясо. Ни рыбе. У нас, как известно, на кухне Кришны нет места. Так вот, в серединке. И если начать, ядро по порядку. Начнем одевать. Панир. Мы мягким сначала прикроем. Его разомнем. И немного подсолим. Желтенький рисик. Мы в шарик скатаем. И в мягком панире. Слегка валяем. Но не валяйте. Пока, дурака. Теперь нам из нуда. Нужна мука. Или с гороха. Или из нуда. Три чашки. Надо ее как будто. В общем, две четверти. Этой муки. С солью. И пряности. И с толки. Ой-люли. Ой-люли. В служении будьте как короли. Будьте как короли. Жидкость добавьте, как для блинов. Скорей же смешайте. Метод таков. И куркумы. Четверть ложки добавьте. И в стороне. Созревать оставьте. Но время напрасно, мы не теряем. Картофель. В мундире варить поставим. 8 картошек. Средних по размеру. А мы займемся шпинатом, к примеру. Важно в рецепте, так говорят. Нам для начинки иметь шпинат. 400 грамм. Или поменьше немного. Достаньте его как подарок. Для Бога. И в воду кипящую. Их опустить. Листики шпината, чтобы смягчить. Листики шпината, чтобы смягчить. Откинув затем его на дуршлаг. И с черным перцем. Смешать вот так. Перец. По вкусу совсем немножко. И соли. Добавьте четверть ложки. Кришне чуть-чуть мы помогли. И стали богаче, чем короли. Ай-люли. Ай-люли. Шар наш панире мы достаем. И стертый шпинат теперь завернем. Теперь, чтобы кофта была потеплее. Картофель очисти. Засомни поскорее. На 6 частей. Пюре раздели. И шарик в картофель теперь заверни. Всего, как я понял, без лишних слов должно получиться 6 шаров. И все для кофты есть для шаров. На 6 мы разделим метод таков. Порну на 6. Без дураков. А один с другим. Мы скатаем наргизи. Все составляющие нанизываем. Ай-люли! Люли. Тепло одеваются короли. Вы посмотрите только скорее, сколько шмоток у королей. И каждая здесь имеет значение. Любят цари видать развлечения. И нам здесь пора все слои прикрывать. И в тесто шары наши окунать. Нальем их для этого пасты из нута. Ну и на этом все как будто. Теперь лишь пожарить их осталось в горячем масле. Самую малость. Масло растопим. Для этого ги. Не развали их, побереги их. В тесто жаровне. Когда прикипело, то можно шары поворачивать смело. Люли, Люли, смотрите, только кофты не развалите. Когда золотистого стали цвета, тогда только вы не закончим на этом. И на алтарь положите скорей кофты Наргизи, еду королей. Ведь нет ничего на свете милее, чем стопы говинды царя королей. И мы хоть сами не короли, царское блюдо сготовить смогли. Ай да Люли, и Люли тоже помогли. Ну что, не говори. Готовить без любви не должен ни один. Ни один король не должен ни один. Ни один король. Для Кришны с любовью. Ну вот, кофты наши стали золотистого цвета, хотя мы их не красили. И теперь нам пора их уже вынимать. Да. Вот подготовить дуршлачок. Дуршлачок, наш дружочек. И беседка металлическая у кого есть, которая стоит в кастрюле. И мы кладем, чтобы масло стекло. И будем готовить уже, Володя, поднос для предложения. Поднос тоже есть. Чтобы этот поднос украсить как-то. Да-да-да. Может быть, зелени немного добавим. Зеленочка есть. Для этих шаров. Вот очень хорошо, конечно, сделать к этому блюду какие-то овощи, но в крайнем случае просто салат. Салат. Да. Но обязательно на подносе стоять должна чистая вода. Да. Вернее, она стоять должна, да. Ну, не лежать же. Да, да. Вот так стаканчик сейчас наливаем чистую воду и готовим поднос для того, чтобы предлагать наше замечательное блюдо, которое мы сегодня делали. Это наргизи кофты, да. Королевские кофты, такие замечательные шары, начиненные всякой всячиной. Всякой вкуснятиной. И паниром, да. И рисом в шафране, да. И картофелем с пряностями, и шпинатом. И все это завернуто в большую, да, любовь и преданность. Да. Самое главное, все это, конечно, сделано с любовью. И вот мы сейчас берем колокольчик, красиво все это ставим и читаем по традиции, как повелось на кухне Кришны, читаем Маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Вы можете добавить от себя слова искренности и любви к Кришне. Дорогой мой Господь Кришна, пожалуйста, приди и прими это наше подношение. Самое главное, чтобы было это искренне и с любовью. А в то время, пока предлагается еда на алтаре, я считаю, что нам надо напомнить нашим радиослушателям, что мы вообще делаем на нашей кухне. Да, действительно. Потому многие, что, может быть, еще не поняли. Да, может быть, те, кто только что присоединился к нам, они еще как бы не вошли в курс дела. И да. Им странно, что это они там делают, эти кришнаиты. Да, да, да, да, да. На этой кухне, кухне Кришны. Итак, на нашей кухне мы готовим для Верховного Господа Кришны. Мы готовим вегетарианскую пищу. Ну, а точнее, лакто-вегетарианскую пищу, в которую помимо овощей, фруктов и злаков входят также и молочные продукты. Так почему же именно только вегетарианские блюда можно предлагать Господу? Да. Во-первых, потому что Господь Кришна Бхагавад-гите говорит такие слова: «Предложи мне с любовью и преданностью плод, листок, цветок, или воду. Да. И я приму их. Да. И вот эти его слова являются как бы напутствием нам и подсказкой. И к тому же это является для нас великим шансом послужить ему и таким образом предаться Господу. Не упусти свой шанс, лови момент. Да, действительно, дорогие радиослушатели, не упускайте этот шанс. Ведь служение Богу – это на самом деле не такая уж дешевая штука. Это действительно великий дар, который Кришна не так просто раздает. Да, то есть путь-то он указан, путь он указан. Но, как говорится, близок локоть, да не укусишь. Но попробовать стоит, потому что эта дорога переведет, в конце концов, в прекрасный вечный мир. Еще я хочу сказать то, что процесс этот доставляет действительную радость. Ну, представьте себе, вы готовите для самого дорогого, для самого близкого человека. Вы забываете о том, что вам нужно поесть. Вы забываете все на свете, потому что вы хотите доставить радость. Так вот, мы готовим для самого-самого-самого, для самой лучшей, для самой высшей личности. Да. И именно поэтому этот процесс радостен. Он должен быть радостным. И он именно такой. Да, потому что слово «Рама» мы готовим для Кришны, но, конечно же, мы еще и готовим и для Рамы, потому что это то же самое. Или тот же самый, скорее всего. А Рама означает «всерадующий». Поэтому сам по себе процесс, он также радостен, потому что, готовя Кришне радостному, мы сами наполняемся, мы пропитываемся той радостью, которая есть в Кришне. Господь, как известно, имеет много имен, он многогранен, и у него много качеств. И именно поэтому, конечно, некоторые делают алтари разного стандарта, как это говорится. Вот в нашей традиции принят алтарь, на котором панчататва, я имею в виду домашний алтарик, на котором изображение пятеричного Господа Шри Чайтани, Шри Нитьянанды и всех остальных спутников. Адвайта Гададхара, Шри Васа. Адвайта Гададхара, да, Шри Васы, всех спутников Господа Чайтани. Так принято в международном обществе сознания Кришны. Еще может на алтаре стоять изображение духовных учителей Шрила Прабхупады и учитель, если он у вас уже есть, тот, кого вы выбрали. Ну, я думаю, что радиослушатели, те, которые выбрали духовного учителя, они, как говорится, в рекламе не нуждаются. Не в рекламе, вернее, а в наших напутствиях, потому что они уже выбрали. Но те, кто еще не выбрал, и те, кто, может быть, хотят встать на этот потрясающий, прекрасный путь, который не был известен до недавнего времени, который вдруг открылся, пожалуйста, вы можете действительно сделать у себя дома алтарь. Но на первых порах, может быть, не обязательно, как говорится, действительно вот по ГОСТу работать, то есть по такому можно стандарту. Можно использовать просто картинку из книги. Да, конечно. Да. Можно использовать любое изображение Кришны, которое вам приглянулось, да. Которое вам по сердцу. Конечно. Вы можете просто устроить какую-то чистую полочку на вашей кухне. Но самое главное, чтобы это было чистое место. Вообще, да. На нашей кухне первое правило – это чистота. Да. Чистота не только на кухне, вот чистые полы, чистая посуда, чистые продукты, которые вы применяете, но и чистые помыслы. Да, и когда у вас да. будут чистые помыслы, вы все будете делать аккуратно, четко и вовремя, старательно и внимательно. Да, а потом, чтобы у вас были чистые помыслы, нужно опять-таки готовить для Кришны. Здесь все настолько взаимосвязано, что одно от другого отделить невозможно. Это единое такой процесс, единый, вот как бриллиант сверкает разными гранями, так и сознание Кришны – это бриллиант, где одна грань отражается в другой грани, и все вместе это составляет действительно бриллиант. Да, это, конечно, взаимосвязанный процесс. Именно потому, что вы готовите для Верховной Личности Бога, это и дисциплинирует вас, и не позволяет принести на кухню продукты испорченные, да. и продукты, как мы говорим, находящиеся в тама-гуне, да. или в гуне страсти и невежества. Такие, как рыбу, мясо, яйца, да. лук, чеснок. О. Кстати, лук и чеснок, чай и кофе на кухне Кришны тоже мы не употребляем и не предлагаем это Господом. Да, только, пожалуйста, не пугайтесь. Не пугайтесь, да. В этом ничего страшного нету. Потому что есть заменители, да? Да, вы знаете, оказывается, можно прекрасно обойтись без лука и чеснока. Есть такая пряность, которая называется асафетида. Асафетида, да. Да, она, знаете, будет покрепче, чем лук и чеснок. И к тому же не такая вредная, потому что не содержит такой сильной интоксикации. Конечно, как лук и чеснок. А потом же есть потрясающие напитки, помимо чая и кофе. Да, допустим, какие-то травяные чаи, да. Или те напитки, которые мы предлагали в своих рецептах в наших других передачах. Конечно. Итак, самое главное, что самое главное на нашей кухне? Самое главное. Вложить любовь и радость. Да. И главное, побольше. С самого начала предназначать все для Господа. И таким образом этот процесс одухотворяется. Да. И когда вы сготовите пищу, предлагаете ее Кришне, вы читаете, как мы это сделали, специальные мантры. Вы можете прочитать действительно специальные мантры, которые находятся в конце наших книг издательства Бхактивиданта Book Trust. Этот раздел называется «Йога приема пищи». Или, если вам затруднительно читать специальные мантры, читайте с нами вместе универсальную мантру, маха-мантру Хари Кришна. Ну, это можно читать с нами, без нас, с кем-то еще, или где-то одному в уголке, или в лесу. Это не важно. Самое главное, действительно читать, поскольку это повлечет за собой действительно любовь к Кришне, потому что в этой мантре содержится колоссальная-колоссальная любовь. Еще, Володя, я забыла сказать нашим радиослушателям, что когда вы готовите, ни в коем случае не пробуйте пищу. Кришна должен попробовать первым. Да. И, пожалуйста, не берите в рот руки, ложки. Да, и не ешьте из посуды, в которой вы готовите. Посуда для Кришны должна быть специальная, отдельная, чистая и желательно новая, в которой никогда и никто еще не ел. Да, причем, если можно, каждый раз новая. Ну, это шутка, конечно, это сложно. Да, Володя, как всегда, шутит. Нет, а между прочим, вот как в Индии, вот Вагинатха, помните, говорил, там горшочки делал одноразовые, не пластмассовые, да, а глиняные специально поели, выбросили. Вот живут, да? Очень удобно. Да, удобно, но где напасешься-то? Да, но у нас, к сожалению, нет такого количества гончаров, которые на этом специализируются. Да. А там это действительно удобно, и это совершенно бесплатно. Да. И мало того, там есть еще другой вид одноразовой посуды, такой, как банановый лист. Да. Замечательная посуда, большая тарелка, из которой ешь, а потом тут же ее выкидываешь. А вы знаете, между прочим, у нас тоже есть потрясающая тарелка, называется лопух. Так, я помню, когда в храме на Беговой, значит, там был пир, и там, значит, не хватило тарелок. А папа Садананда говорит, там лопухи растут. И, в общем, или еще кто-то, я не помню. И мы пошли, эти, значит, лопухи там большие, летом во было. Дворе, там, да, во дворе. Такие лопухи, и мы сидим, и вот как в Индии, представляете, у нас такой лопух такой, да? Как вроде пальмовый или какой лист, непонятно. Ели при этом руками. Руками, прямо на этом. И действительно было так, ну, как вот... Экзотика, природа прям, вот не какая-то вот пластмассовая, да, а ну, прям сок. Да, но в этих правилах, конечно, есть своя прелесть, потому что, когда вы пищу принимаете с помощью ложек, там, вилок, то нарушается вот такая вот связь непосредственно с пищей. Да, через какой-то переходник какой-то. И пища, которая потом вкушается руками, она гораздо вкуснее. Особенно борщ руками, это объедение. Ну, так я напоминаю, что до того, как попробует пищу Кришна, вкушать ее ни в коем случае нельзя. Запомните это правило. И пусть вначале вы ошибетесь разок-другой, но постепенно все-таки привыкайте не пробовать. И если вы попробуете уже, это нельзя предлагать Господу. Да, и мы хотим, вот это вот не как назидание какое-то, а как говорится, нам по парам прибыло передано, и мы действительно получаем от этого великое наслаждение. И если вы хотите получить наслаждение, готовьте вместе с нами. Да, ведь Кришна на самом деле ценит вашу искренность. Да, ваше внимание. Да, и ваше внимание. Если будет искренность, будет и внимание, и старание. Итак, в этом процессе главное искренность и любовь, которую вы направляете Господу, предназначая Ему вот это свое служение. Пусть вы готовите не обязательно такие роскошные блюда, которые мы сегодня делали, эту королевскую кофту. Ой, королевская. Вот изысканное такое блюдо. Может быть, вы делаете просто отварной картофель с какими-то овощами или какой-то салат, или просто, в конце концов, воду предлагаете. Но делайте это искренне. И если это будет делаться искренне, Господь примет. Потому что на самом деле у Господа есть все, Ему ничего не надо, Он самодостаточен, Он полон всех богатств, Он самый богатый. Единственное, в чем Он нуждается, это в нашей любви к Нему. Да, и самое главное, что не только Он нуждается, что и мы нуждаемся. Даже, может быть, мы в большей степени. Да, но, к сожалению, мы этого не понимаем. Не понимаем. И по милости, что мы нуждаемся, да, и по милости Кришны, по милости Господа Чайтаньи, по милости Шрилы Прабхупады, по милости преданных, мы сейчас это осознали. А вот я бы не осознал. Стараемся осознавать. Да. Да, нет, стараемся осознавать. Стараемся осознавать, именно, конечно. Именно вот в каждодневной таком труде, который бы, в общем-то, он каждодневный и повседневный, и будничный. Да. Но мы его стараемся одухотворить. И таким образом мы приучаемся быть слугами Господа. Да. Так что присоединяйтесь. И пусть не пугает вас положение слуги. Потому что в этом мире, в этом материальном мире мы все равно являемся слугами. Так пусть мы будем лучше слугами самого лучшего, самого верховного, самой лучшей личности, чем слугами своих прихотей, своих страстей. И, как говорится, служим мамоне, а не Богу. Да. Ну, в общем-то, это даже человек хочет как-то понять, может быть, абсолютную истину. И, ну, есть люди все-таки, я так уверен, философски, философически настроены в сознании, конечно, как вы думаете? Да, конечно. Ну вот, конечно. Ну вот. И все-таки это процесс познания, скажем так, а познание, оно именно абсолютной истины. Оно может идти только через любовь, потому что Кришна выше нас. Да, мы не можем его разложить. Главное, через свой собственный опыт. Да. Так что поэтому сделайте шаг на этом пути. Да. Попробуйте вместе с нами приготовить для Кришны еду. Да. И вот сейчас, Володя, давай звонить в колокольчик. Угу. Мы опять читаем Махамантру по традиции. Харе, и после этого Кришна, снимем Харе, Кришна, еду Кришна, алтаря. Кришна, Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Теперь мы моем посуду за Кришной. Сначала моем, и только потом, переложив это в отдельную посуду, можно будет пробовать. Теперь это уже не просто пища. Она называется прасадом. Прасадом. Милостью. Да. Прасад переводится как милость Кришны. Да. Это самое ценное, что мы можем получить в этом мире. Да. Милость Господа. Итак, вот теперь можно вкушать прасад. И вот прежде чем приступить к этому очень приятному, очень важному моменту, я хочу напомнить, опять же, тем, кто к нам только что присоединился, если вы готовили вместе с нами, если вы предлагали пищу Господу и получили таким образом драгоценный дар, милость Господа, просад, ну пусть он вам не понравился или что-то у вас не вышло, никогда его не выкидывайте, потому что просад – это то же самое, что и Кришна, потому что это пища одухотворенная. Поэтому не выкидывайте, относитесь к нему с почтением. В крайнем случае вы можете отдать его животным или зарыть в землю куда-нибудь под дерево. Но это крайний случай. Ну, это зарыть под дерево, чтобы не так поймут, но чтобы червячки там съели, одухотворились и были людьми в следующей жизни. Да. Скажем так. Да. Вот. Итак, просад требует почтения. Да. И сейчас мы окажем почтение с радостью по кофте, которую мы сегодня сделали. Да. Ну, как вербу, да? Ситные шары. О, вот это кофты. Слушай, они внутри-то горячие, еще не остыли. Да. Можно обжечься. Осторожно. Видите, а ведь слои за слоями. Видите, какое многогранное блюдо-то. Слоистое такое, да? И слушай, гамма ощущений. Я открою секрет, я первый раз это сегодня сделала. И надо же получилось. Это первый раз? Ну, с дебютом. Да. Обалденно. Замечательные шары. Но, может, класс. Без тебя бы я с ними не справилась. Да, так, да, вот, да, так, поэтому, да, вот поэтому, естественно. Поэтому преданным надо трудиться сообща. Да, кушать просад сообща. Это кушать же приятно. Только, Нергуна, ну вот вы... Очень вкусно. Обалденно. Угу. И радиослушатели, если они сделают вместе с нами, я думаю, они что, испытают массу приятных ощущений. Итак, вот на этой приятной ноте мы будем прощаться с вами, дорогие наши радиослушатели, и готовить следующую передачу, не менее вкусную и приятную. Вели и подготовили эту передачу. И, как всегда, вкушали просад, а сегодня впервые приготовили на Ергуне это экзотическое прекрасное блюдо, которое называлось наргизи кофта. Да. Такое или теплое. Королевские кофты, такие шары замечательные. Вели и делали. И вкушали. Бхакта Володя и Ниргуна Девидаси. Итак, до свидания. Хари Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне.